видимо, здесь, в городе, не действует. Гастролер, скорее всего. — Да, скорее всего, — задумчиво подтвердил Игорь. Туркевич осторожно заметил. — Через Терентия можно, я думаю, выйти на него. Сначала надо на самого Терентия выйти, а это, сами говорите, непросто. — Точно. — И времени требует, — вздохнул Игорь. — А у меня его, считайте, и вовсе нет. — Все равно бросать нельзя, — решительно возразил Туркевич, и в голос его прозвучали сильные, твердые, незнакомые Игорю нотки. — Раз такая удача подвалила, что на Терентия вышли, только тут каждый шаг надо продумать тщательно, — продолжал Туркевич. — Конкретная задача у вас какая? — Увидеть часы и шкатулку. — И если они с вашей кражи, то что дальше? — Дальше через Ткачука постараться выйти на всю группу. Один он эту кражу не мог совершить. И еще корешок в Москве остался. Кто-то им там дал подвод на ту квартиру. — Ясно. Наша просьба — выявить хоть какие-то связи Терентия и особо пощупать насчет директора. Очень неясная фигура. Буду помнить. Как Заморин и Кикоев установили их? Проживают. В прошлом судимые. Никаких новых материалов на них нет. Вроде бы завязали. Сейчас и в городе нет. Этот неторопливый разговор со стороны мог показаться даже безмятежным, но они-то понимали, как с каждой минутой обстановка усложняется. «Можно будет сделать важный вывод, если обе вещи с кражи», — сказал Игорь. «Преступники опытные, опасные и по мелочам не работают. Вот кража у Потехина — это для них. У нас таких крупных краж давно не было. И второе. Если шкатулка с той кражи, значит, директор или Заморин, или Кикоев». «Возможно», — сдержанно заметил Туркевич. — Да нет, скорее всего, — не согласился Откаленко и предложил. — Давайте уточним мою легенду. Я буду излагать, а вы под нее копайте. Она пока очень условная. Игорь стал проникаться симпатией к этому флегматичному, немногословному и вроде бы незаметному человеку, к его опыту, знанию дела и педантичной, дотошной точности. Теперь предстояло увидеть, какая у него фантазия, ибо сейчас они начали складывать выдуманную биографию несуществующего человека, за которого должен был выдать себя Откаленко. Биографию, столь правдоподобную и подходящую в данном случае, чтобы даже самый опытный человек, вроде, скажем, Терентия, не только поверил в нее, но и проникся доверием, почувствовал в Игоре своего. — Откуда у тебя вот этот шрамик на левом виске? — спросил Туркевич, весьма естественно переходя на «ты». — Пуля разок помиловала, — усмехнулся Игорь. — Давно? — Года два. — Значит, 2 года назад ты... И они придумывали, что такое произошло 2 года назад с вором и бандитом по кличке Черный, и кто тому мог быть свидетелем. Наконец Туркевич вздохнул и заявил, приподнимаясь из-за стола. — Обалдели мы с тобой уже. И, кажется, все, что можно, придумали, так? — Пожалуй, — согласился Откаленко. Первым ушел Откаленко. Как уходить из таких квартир, он знал. Было уже около 5, когда Игорь появился в гостинице. Он прошел к себе в номер и повалился на кровать. По его расчетам, гости, если и заявятся, то не раньше, как часа через 3, когда начнет хоть немного темнеть. Игорь прикрыл глаза. Здорово, однако, он устал. Сейчас только это почувствовал. И, оказывается, болела голова. Лежать с закрытыми глазами было приятно. Он задремал и уже не видел, как тускнели медные жаркие полосы на потолке и стенах, как серыми сумерками заполнялась комната. Игорь спал, подложив ладони под щеку и поджав ноги. Спал он крепким мальчишеским сном, Твердое лицо его расслабилось, беспомощно расплылось,